Не видя ее ног, Ворд знает, что они сильные и стройные, и что во время бега сбоку на бедрах и на икрах сзади выступают сухожилия. Потому как висит на ней рубашка, он знает, что живот у нее плоский от занятий ходьбой и плаванием, груди небольшие, ребра, когда она раздевается, чуть заметно выступают, зад крепкий и округлый. Вопреки своей воле Ворд ощущает растущее возбуждение в паху. Он чувствует ее запах, несмотря на присутствие в комнате других запахов, ремонта, краски, пыли и обычной городской взвеси, просачивающейся даже на 30-м этаже через клапаны кондиционера. От нее пахнет свежестью, чистотой, неразбавленной. «Что теперь?» — спрашивает Джилл Ворта, и ему приходит в голову, что она тоже ощущает физическое влечение. Микки проверит остальные имена в списке Митчема, потом полетит в Северную Каролину к последнему месту службы Митчема. «Я постараюсь организовать для вас охрану». «Полицейского?» «В подобных случаях управление обычно выделяет детектива». «А вы сами?» На другом конце комнаты Микки издает какой-то горловой звук, упрек, предупреждение. «Ну, у меня есть чем заняться. Мне надо переговорить с разными людьми в Нью-Йорке», — отвечает Ворд. «Я не могу просидеть весь день в вашей клинике». «Я пойду с вами. Я тоже хочу знать, что происходит». «Вы собираетесь закрыть свою практику?» Джилл молчит. «Она не может закрыть практику. Я нужна пациентам», — говорит ее хмурый взгляд. «В любом случае, — продолжает Ворд, — разговаривать легче наедине. Но я могу держать вас в курсе. Управление выделит для вашей охраны хороших специалистов. Кроме того, я буду тесно сотрудничать с вами, потому что вы лучшее связующее звено, чтобы раскрутить это дело». «Тогда поделитесь чем-нибудь уже сейчас. С кем вы собираетесь говорить?» «Мне бы хотелось...» За профессиональной невозмутимостью Ворд скрывает беспокойство. «Начать с агентов ФБР, которые беседовали с вами. Хочу попробовать добраться до их досье. Может быть, там окажется Чарльз Фарбер или Лестер Леви?» «Вы считаете, что ФБР как-то замешано?» «Давайте не забудем и Белый дом», — фыркает Микки из своего угла. «Нет, думаю, они тут ни при чем», — отвечает Ворд. «Мы уже об этом говорили. Но я надеюсь, что они смогут навести нас на след. Может быть, дело в соперничестве между группировками террористов, или, может быть, там образуется коалиция, какие-то союзы. Я просто надеюсь, что все есть в каких-нибудь досье». Микки берет телефон и звонит в Delta Airlines, чтобы узнать, сможет ли он утром вылететь в Сиэтл. Тем временем Ворд говорит Джилтаун: «Еще я хочу посетить Вестпойнт и выяснить, чем Митчем занимался в армии перед увольнением. Микки будет работать от настоящего к прошлому. Я начну с прошлого и попробую дойти до настоящего. Митчем солгал о месте работы. И это мне кажется важным. Мне надо узнать, где он работал». «А пресса? Почему не рассказать им, что происходит?» — предлагает Джилл. «Пусть все опубликуют». «Обожаю», — говорит Микки. «Мы не знаем, что происходит», — объясняет Ворд. «У нас нет доказательств. Вообще никаких. И вот еще что. Хотите, чтобы я сейчас остался здесь? Или вы бы предпочли переночевать где-нибудь в другом месте?» «Сам бы он предпочел остаться здесь, потому что доктор Таун может вспомнить что-то полезное. Она взволнована и напугана, она уязвима. А в таком состоянии люди часто начинают болтать». «Вам не надо оставаться». Джилл смотрит ему прямо в лицо, и что-то в ее взгляде говорит, что она не хочет оставаться одна. Заманчиво полные губы произносят: «Я очень устала». Но, разумеется, когда Ворд настаивает на том, чтобы остаться, она выглядит благодарной. Микки надевает пальто. «Ну, Кон, я пошел. Позвоню тебе из Сиэтла». Потом он уходит, и Ворд остается с ней наедине. Поскольку другие комнаты закрыты, а занавески задернуты, в квартире внезапно становится тесно и как-то интимно. Такое бывает, когда впервые приходишь в дом к девушке, с которой встречаешься, и видишь ее постель, — думает Ворд. Только здесь настоящая постель в спальне накрыта пластиковой пленкой. Сегодня ночью постелью будет складной диван. «Спасибо, что остались. — говорит Джилтаун, когда они вместе раскладывают диван, и их руки соприкасаются, расстилая простыню, взбивая подушки. Они стоят по разные стороны постели, укладывая стеганое одеяло. «Я лягу на полу», — говорит Уорд. «Вы ляжете на диване», — говорит Джилл, и, кажется, даже интонация ее наполнена смыслом. «Мне случалось спать в трюмах грузовых самолетов и заирских лачугах, а один раз даже сидя на деревянном стуле в полицейском участке в Уганде. Надувной матрас — все равно, что современнейший ортопедический». «Хорошо, я люблю надувные матрасы», — отвечает Уорд, забирая у нее матрас и начиная его надувать. Джилл уходит в ванную комнату, оттуда доносятся звуки обычных вечерних приготовлений. Открывается и закрывается туалетный столик, течет вода, жужжит зубная щетка. Точно так же бывало, когда Камила ночевала у него дома. Возвращается Джилл в лимонного цвета шелковой пижаме на пуговицах, ногти на ногах покрыты красным лаком, и с новым мятным запахом Креста или Колгейта, гигиеническим запахом, следящей за собой женщины. В какой-то момент свет падает на пижаму под особенным углом, и Уорд видит контур стройного бедра. Потом Джилл поворачивается спиной, и контур исчезает. «Спасибо». И она выключает свет. «Это моя работа», — говорит Уорд, лежа на ее надувном матрасе, под ее одеялом, в ее квартире. «У него уже встало». «Я могу сказать то же самое», — сухо парирует она. «Это моя работа». Глава 11. Нельзя было целовать ее. Уорд уговаривает себя остановиться. Уговаривает себя не связываться с ней, пока дело не закрыто. Но доводы рассудка бессильны. Он беспомощен перед гормонами. Он спал, когда она разбудила его легчайшим прикосновением к плечу и смущенными словами: «Должна признаться, мне страшно». Все еще ночь, и в комнате темно, даже городские огни загорожены задернутыми шторами. Не видно низги, но когда он отодвигается от нее, пытаясь остановиться, то даже не видя, чувствует ее взгляд на теле. Потом ее руки снова тянут его вниз, ее ноги охватывают его бедра, шелковая кофточка расстегнута, и он чувствует прикосновение ее груди и собравшейся складками прохладной ткани. Опьяненный ароматом духов и секса, он входит в нее. «О, Уорд!» Он переворачивает ее и берет сзади. Ее жар охватывает его. Он наслаждается силой ее мускулов, втягивающих его, сжимающих его внутри ее. Звонит будильник. Уорд открывает глаза. Он один, лежит на надувном матрасе в ее гостиной, и одеяло промокло от пота. Только его, не ее. Доктор Таун стоит над ним в глазах смешинки. Свет включен, шторы задернуты, но в щель пробивается яркий дневной свет. «Вы говорили во сне», — говорит она. «И что я сказал?» Она подмигивает, я не разобрала, но, кажется, вам было весело. Член Уорда так тверд, что невозможно выбраться из-под одеяла, не выдав себя. Уорд все еще глубоко дышит от возбуждения, но не от удовлетворения. По спине течет пот, в паху влажно, горло пересохло. Ощущение, что они только что занимались любовью, не проходит. Уорд знает, что этого не было, но сон был таким живым, что он чувствует себя так, будто целовал эти губы, проводил руками по этим грудям, плечам, стройной белой шее. «Лежите, лежите», — говорит Джилл. «Будете яичницу?» «Болтунью, если вы не против». Она отворачивается в застегнутой на все пуговички лимонно-желтой шелковой пижаме и уходит на кухню босиком. Хлопает дверца холодильника, лязгает металл. Эта кастрюля отправляется на плиту разогреваться. Возбуждение начинает спадать. «В шкафчике есть зубная щетка, даже не распечатанная», — говорит хозяйка. «Возьмите зеленое полотенце. Если хотите побриться, на верхней полке есть мужская бритва с новым лезвием». Уорд ощущает укол ревности. Для кого это мужская бритва? Через 20 минут он заглатывает обильный завтрак, яичницу-болтунью с плавленным чеддером и зеленым перцем, пшеничные тосты с маслом, ломтики хрустящего бекона, апельсиновый сок с мякотью и горячий сладкий кофе, вкус которого соперничает с дорогими сортами, столь любимыми Микки. «Главное — умеренность во всем, в том числе и в умеренности», — шутит она, ковыряя свою, гораздо меньшую порцию. «Люблю смотреть, как ест мужчина».